1958. Уже многие годы в голове его бродила идея пригласить композитора, чтобы тот попытался сделать что-нибудь из этих ритмов, возможно, сюиту здания 58. Это была дикая, варварская музыка с возбужденным ритмом, то подключающимся, то выпадающим из фазы, с калейдоскопом звуков. Пол попытался выделить и определить отдельные темы. Вот, токарная группа, тенора. Фуразуау-ау-ти, фуразуау-ау. Сварочные машины, баритоны. Ба-зип, ба-зип. А затем вступает басовая партия прессов, усиленная подвалом в качестве резонатора. О-грум, тонко-тонко, о-грум, тонко-тонко. Это была упоительная музыка, и Пол, покраснев от смущения, заслушался ею, забыв о всех своих неприятностях. В сторонке, почти вне поля его зрения, он уголком глаза заметил бешеные вращательные движения и с удовольствием обернулся, чтобы поглядеть на красочный хоровод машин, накладывающих разноцветную изоляцию на черную змею кабеля. Тысячи маленьких танцоров вертелись с невероятной скоростью, делая пируэты, сходясь и расходясь, безошибочно строя плотную сеть вокруг кабеля. Пол улыбнулся этим волшебным машинам и отвел глаза, чтобы не закружилась голова. В прежние дни, когда за машинами приглядывали женщины, некоторых из наиболее простодушных иной раз заставали на их рабочем месте уже после окончания рабочего дня, зачарованных этой игрой красок. Взгляд Пола упал на несимметричное сердце, вырезанное на старых кирпичах с буквами КЛМУ в центре и датой 1931. Эти КЛ и МУ понравились друг другу в тот самый год, когда умер Эдисон. Пол опять подумал, как здорово было бы провести старика по зданию 58. И вдруг понял, что большинство этих станков показались бы старьем даже Эдисону. Оплеточные машины, сварочные машины, прессы, токарные станки и конвейерные ленты. Все, что было перед его глазами, существовало здесь уже и во времена Эдисона. Основные части автоматического управления тоже. А что касается электрических глаз и других элементов, которые вели себя лучше, чем некогда это могли делать люди. Все это было известно в научных кругах даже еще в 20-е годы. Единственное, что здесь было новым, это комбинация всех этих элементов. Пол решил запомнить эту мысль, чтобы привести ее в докладе сегодня вечером в кантри-клубе. Кошка опять выгнула дугой спину и вцепилась в костюм Пола. По осевой линии к ним снова подбирался механический уборщик. Он включил свой предупреждающий зуммер, и Пол уступил ему дорогу. Кошка зашипела, фыркнула, неожиданно полосанула когтями по руке Пола и прыгнула. На напряженно вытянутых лапах она двинулась навстречу уборщику. Ревущие, вспыхивающие, кружащие и орущие машины заставляли ее держаться самой середины прохода в нескольких ярдах от шипящих щеток уборщика. Пол в отчаянии огляделся в поисках выключателя, останавливающего механизм уборщика. Но прежде чем он отыскал его, кошка приняла бой. Она встретила наступление уборщика, обнажив острые зубы, а дрожащий кончик ее вытянутого языка угрожающе покачивался взад и вперед. Сварочная вспышка загорелась в нескольких дюймах от ее глаз, уборщик подцепил кошку и швырнул ее, орущую и царапающуюся, в гальванизированное жестяное брюхо. Запыхавшись после пробежки длиной в четверть мили вдоль всего здания, Пол перехватил уборщика как раз тогда, когда тот достиг мусоровывода. Уборщик раскрылся и выплюнул кошку вниз по мусоровыводу, стоящий снаружи грузовик. Когда Пол выбежал из здания, кошка взобралась уже на борт грузовика, шлепнулась на землю и в отчаянии понеслась к проволочному заграждению. «Нет, киса, не смей!» — крикнул Пол.